Глава 6.2. Я оборачиваюсь и сразу жалею об этом, потому что зря. Очень зря я его увидела, встретилась взглядом. Демид не отводит глаз, смотрит пристально, в упор. Губы превратились в тонкую линию, руки сжаты в кулаки. Напротив него стоит еще один мужчина, что-то показывает моему бывшему мужу в телефоне. Но все внимание Барского здесь, со мной. Он сильно похудел. Черный костюм смотрится на нем идеально, но седина, появившаяся на висках, это что-то новое. Сердце скачет, как бешеное. Дыхание перехватывает. Воздух вообще будто испаряется. Рука Эльмира ложится на мое плечо, заставляет обернуться к нему лицом. «Тихо», — хрипло говорит он. «Прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но на нас смотрят со всех сторон. У него лицо каменное, а ты уже побледнела. Не унижай себя. Гордо вздергивай подбородок и веди себя так, будто тебе абсолютно плевать на Барского. Ведь это действительно так, верно?» «Да ни хрена это не так! Мы в браке были 4 года. Несмотря на его подлость, я просто не могу вот так выбросить его из головы. Ну просто не могу!» Сглотнув невидимый ком в горле, я несколько раз киваю Эльмиру, втягиваю побольше воздуха через нос и не отвожу взгляда от лица Литвинова. «Он тут один? Или со своей любимой женушкой?» Невесело усмехаюсь я. «Эль, поверь, не так просто вышвырнуть из мысли человека, с которым прожила несколько счастливых лет. Я не знаю, как он сумел, но у меня уже колени трясутся. Оказывается, я не была готова к этой встрече». Эльмир усмехается, приобнимает меня за плечи. «Но я же сказал, что понимаю твои чувства. Я не маленький и много чего в этой жизни повидал, Мелисса. Не знаю, с кем он приехал. Но да, скорее всего, со своей женой. Возьми себя в руки и вернемся в зал. Нам предстоит встреча, тебе сейчас это на руку. Понимаешь, о чем я?» «Хочешь, чтобы я вела себя, как твоя возлюбленная?» «Именно. Ты же сама говорила, что Барский тебя ко мне отправил. Так доставим ему удовольствие». Какая-то детская игра, честное слово. Однако я соглашаюсь с Эльмиром, потому что хочу сделать бывшему мужу больно. По взгляду Демида отчетливо было ясно, что ему не все равно, с кем я здесь нахожусь. Мы возвращаемся за свой стол. Я знакомлюсь с женой близкого друга Литвинова. Очень общительная и дружелюбная женщина. Разговариваем о работе и немного о личном. «Верно», — сказал Эльмир. «Тут нас считают влюбленной парой. Потому что Мария спрашивает меня, когда мы собираемся пожениться». Неосознанно оглядываюсь и снова замечаю бывшего. Теперь в его компании появилась и девушка. Да только не его жена, совсем другая. Демид смотрит из-под лобья, а потом переводит взгляд на Эльмира, который вновь обнимает меня за талию и привлекает к себе. «Вижу, ты отлично справляешься с эмоциями», — шепчет он мне на ухо. «Учусь вырубать, когда считаю их лишними», — шучу я, искренне улыбаясь. «Я отойду на пару минут?» «Конечно». Направляюсь в сторону туалетов. Меня немного тошнит, да и щеки горят. Холодная вода будет в помощь. Иду по узкому коридору, но не успеваю дойти, как кто-то закрывает мне рот и тащит в какую-то комнату. Безумно знакомый парфюм щекочет нос, а горячая ладонь властно ложится на мой живот.